Я был поражен, такое количество очков. Я и не подозревал, что мои действия оцениваются так высоко. Это открывало передо мной новые горизонты. Я мог приобрести новые навыки, улучшить характеристики. Если за каждое сражение получать по 3000 очков, то я пойду пиратить. Это же можно омолодиться до юноши. Но сейчас надо немного успокоиться. У меня даже пульс участился. Нужно все обдумать с холодной головой. Надо решить текущие задачи. Что там я хотел? Точно. Мне нужно было решить проблему с Ли. И, кажется, я начинал понимать, как это сделать. Цифры, выданные Вежей, не просто порадовали, а заставили по-новому взглянуть на ситуацию. Я-то думал о себе, как о несчастном старике, заброшенном в прошлое, а оказалось, что я весьма влиятельная фигура, по крайней мере, в глазах этой загадочной системы. И это влияние нужно использовать с умом, но не сейчас. Сейчас нужно выгородить Кока. Огромное количество очков влияния, неожиданно свалившееся на меня, приятно будоражило. Роджерс вот-вот должен был очнуться, и мне предстоял нелегкий разговор. Нужно было не только отвести подозрения от Ли, но и самому остаться в тени, не выдав при этом Маргарет. Задача, прямо скажем, не из простых. Я отогнал мысли о новых возможностях, которые открывались благодаря Веже, и сосредоточился на предстоящем разговоре. Роджерс был человеком подозрительным, как я понял. Одно неверное слово, и я мог оказаться в опале, а то и вовсе за бортом. Перебрав в уме несколько вариантов, я остановился на следующем. Я скажу Роджерсу, что причиной отравления стала испорченная овсянка. Да, именно овсянка. Не вода, не крысы, не злые духи, а самая обыкновенная овсянка. Я расскажу ему, что, осмотрев остатки завтрака, я обнаружил в овсянке странный привкус и необычный запах, и что я, как опытный врач, сразу понял, что дело нечисто, что в овсянку попало что-то не то. Я скажу, что, скорее всего, это спорынья. Да, именно спорынья. Грибок, который паразитирует на злаках. Он вызывает сильное отравление, сопровождающееся галлюцинациями, судорогами и помрачением рассудка. И скажу, что Ли, конечно, не виноват. Он не мог заметить спорынью. Она очень мелкая и практически не отличается от зерен. Поэтому все это – несчастный случай. С кем не бывает. А капитану повезло, что на корабле есть док. О себе любимом тоже не стоит забывать. Пусть ценит. Скажу, что я вовремя спохватился и промыл всем желудки. И благодаря моим действиям все остались живы. А теперь нужно быть осторожнее, тщательнее проверять продукты. И молиться, чтобы такое больше не повторилось. Этот вариант казался мне наиболее правдоподобным. Он не вызывал подозрений ни у кого, кроме, разве что, самой Маргарет. Но она будет молчать, в ее же интересах. Я еще раз прокрутил в голове свою речь. Да, все логично, все складно. Роджерс должен поверить. Крайний будет Сквипс. Он ведь покупал все это. А у него на лице написано, что он тот еще скупердяй. Вот и крайний нашелся. Сквипса не жалко. Ну не нравится он мне, хотя ничего плохого мне не делал, пока. Но моряки жаловались на некачественный порох, который Сквипс и покупал. Так что я успокоил свою совесть. Оставалось только дождаться, когда Роджерс очнется, и помолиться, чтобы все прошло гладко. Я вздохнул и направился в капитанскую каюту. Пора было встретиться с Роджерсом и попытаться обмануть его. Эта мысль заставила меня горько усмехнуться. Вот уж не думал, что доживу до такого. Врач, обманывающий пациента. Старик, обманывающий пирата. Но, как говорится, на войне все средства хороши. Убедившись, что Роджерс постепенно приходит в себя, а мои объяснения насчет испорченной овсянки и коварной спорыньи были приняты, хоть и со скрипом зубов, я почувствовал некоторое облегчение. Взволнованный Ли стоял рядом, готовый в любой момент подтвердить мою версию. К счастью, этого не потребовалось. Роджерс был еще слаб и не стал вдаваться в подробности, ограничившись лишь ворчанием о необходимости более тщательно следить за припасами. Вот и отлично. Капитан закрыл глаза. Остальные пациенты тоже приходили в себя. Проверив каждого, я успокоил их, сообщив о том, что все уже позади. Пациенты уснули. Замечательно. Так, теперь нужно еще один момент уяснить перед тем, как начать разбираться с тем богатством очков влияния, которые одарила Вежа. Тайна, которую скрывала Маргарет, не давала мне покоя. Ее уклончивые ответы, ее страх, ее недомолвки, все это указывало на то, что за историей с отравлением и пиратским нападением стояло нечто большее, чем любовная интрижка. Спустившись в темный и сырой трюм, я подошел к решетке, за которой сидел Франсуа Алони. Выглядел он неважно, изможденный, с всклокоченными волосами и запавшими глазами, но его взгляд был по-прежнему вызывающим. Увидев меня, он криво усмехнулся. «А, док», — прохрипел он, — «да, я пришел поговорить». «О чем?» — он удивленно поднял брови. «А Маргарет?» — Франсуа заметно напрягся. Улыбка исчезла с его лица, сменившись выражением настороженности. «Что с ней?» — резко спросил он. «Жива, здорова, благодаря мне». Он с облегчением выдохнул. «Но она...» — я сделал многозначительную паузу. «Она мне все рассказала». Я специально выделил слово «все». Мне хотелось посмотреть на реакцию Франсуа и понять, насколько он удивится, узнав о признании Маргарет. Франсуа замер. Его глаза расширились, губы приоткрылись. Он явно не ожидал такого поворота событий. «Все?» — прошептал он. «Что значит «все»?» «Все», — повторил я, пристально глядя на него. Франсуа молчал, глядя на меня. «Не может быть, она не могла». «Хм, получилось, шалость удалась». Глава 13. Я стоял перед ним с каменным лицом, скрестив руки на груди. Внутри, правда, все кипело. Прокатило или нет, этот француз, хитрый лис и малейший намек на сомнение мог бы все испортить. Я очень надеялся, что он поверил в мой блеф. «Все, значит», — повторил пленный пират с ноткой отчаяния в голосе. «Что именно она тебе рассказала?» Я усмехнулся, чуть склонив голову на бок и сделал шаг ближе к решетке. Металл холодил пальцы. Я оперся на прутья клетки. «О, Франсуа, не заставляй меня пересказывать все сначала. Ты и сам прекрасно знаешь, о чем речь». Его лицо дрогнуло. На миг мне показалось, что он вот-вот сорвется, кинется на решетку или начнет орать, отрицая все. Но он сдержался. Только желваки на скулах заходили, выдавая напряжение. «Ты блефуешь», — выдавил он наконец. «Она не могла рассказать тебе всего. Она даже всего и не знает». «Может, и не знает», — я пожал плечами, стараясь выглядеть равнодушным, хотя внутри все так и подмывало крикнуть. «Давай, выкладывай уже, что ты скрываешь». «Но она знает достаточно. И я, знаешь ли, не вчера родился. Сложить 2 и 2 — не такая уж сложная задачка». Франсуа прищурился, изучая меня. Его взгляд был острым. Он пытается найти в моих словах хоть малейшую трещину, но я держался. 70 лет жизни, из которых половина прошла в море, научили меня одному. Если уж взялся играть в эту игру, держи спину прямо и не моргай первым. «Хорошо», — устало сказал он, отводя взгляд. «Если ты так много знаешь, то смысла отпираться нет». «Маргарет рассказала о Фрэнсисе Дрейке». Я кивнул, хотя внутри протрубил ликующий рев. «Получилось. Но какой еще Фрэнсис Дрейк? Тот самый английский корсар, гроза испанцев, а он при чем?» Я не подал виду, сохраняя маску спокойствия. «Слышал, конечно, кто ж не слышал о Дрейке? Но давай-ка ты расскажешь свою версию. Что-то мне подсказывает, она будет занимательной». Франсуа хмыкнул, оценивая мою наглость, и прислонился спиной к сырой стене трюма. Его камзол был изорван и пропитан морской солью. Он висел на нем, как лохмотья на пугале. Но даже в таком виде он сохранял какую-то аристократическую гордость. «Ладно, док», — начал он, глядя куда-то в сторону, будто вспоминая давно забытую историю. «Если Маргарет и впрямь тебе все рассказала, то ты знаешь, что эта карта — не просто листок с каракулями. Это ключ к сокровищу Дрейка. Не к тому, о котором трубят в портовых кабаках, а к настоящему. Тому, что он спрятал перед своей смертью. В смысле, карта? Какая карта? Неужели он про мои 2 фрагмента, которые мне достались от Джима и Люка? Или тут на каждом шагу какие-то карты раздают?» Я слушал, стараясь не выдать удивления. «Причем тут какое-то сокровище Дрейка?» Я молчал, лишь чуть приподнял бровь, как бы подбадривая его продолжать. «Дрейк был не просто корсаром», — продолжал Франсуа, и в тоне его голоса просквозило уважение. «Он был хитер, как дьявол, и осторожен, как кошка. Когда он понял, что дни его сочтены, а это было в 1596 году, у берегов Панамы, он решил спрятать свое главное богатство, не золото с испанских галеонов, хотя и его тоже, а нечто большее. И это нечто обросло легендами, говорили самые разные, от ключа в мир Эльдорадо до Святого Грааля. Говорят, он нашел его где-то в Новом Свете, никто точно не знает что, но он не хотел, чтобы оно попало в руки испанцев или англичан, и уж тем более в руки одного человека. Он разделил карту, подхватил я, стараясь говорить уверенно, будто мне это давно известно. На четыре части, верно? Франсуа кивнул, бросив на меня быстрый взгляд. Да ладно, так вот зачем Вежа меня закинула сюда? Собрать карту и получить это нечто? Святой Грааль? Вряд ли. Там что-то более приземленное. Да, четыре части. И каждую он доверил своему человеку. Пьеру Дюпону, своему первому помощнику. Анри Лафиту, штурману. Жану де Ла Круа, казначею. И, он замялся, Томасу Блэквуду, Юнге. Мне эти имена ничего не говорили. Но я кивнул, как будто все это было мне знакомо. И что дальше? Франсуа вздохнул, потирая виски, будто рассказ утомил его. Дюпон погиб вскоре после смерти Дрейка, но передал свою часть своему сыну. Тот был пиратом, и карта кочевала по Карибам, пока не попала к пирату Роджерса, Джиму, простому матросу, который, видимо, даже не понимал, что у него в руках. Джим, так я все правильно понял, мы ведем речь именно об этой карте. Я чуть не взял в руки бутыль во внутреннем кармане, где покоилось два фрагмента карты. Карман жегся, до такой степени хотелось взять его в руки и воочию убедиться, что речь идет о них. Я кивнул, вспоминая того бедолагу, что цеплялся за мачту рядом со мной. А Люк, Джим утонул. Второй фрагмент был у Люка. Франсуа скривился. Люк был другом Джима. И, как я понимаю, он знал о карте. Его часть, та, что принадлежала Лафиту, досталась ему от какого-то старого пирата, с которым он плавал. Люк был жаден. Он хотел заполучить часть Джима, чтобы собрать хотя бы половину карты. Именно Люк поверил во всю эту историю Дрейка и всерьез изучал все, что связано с этими сокровищами. Именно Люк нашел Джима, подружился с ним, поделился историей. И именно Люк узнал местоположение третьей части. Я усмехнулся, стараясь скрыть облегчение. Значит, Франсуа не знает, что я владелец двух частей. Отлично. Но кто владелец третьей части тогда? Неужели? Да быть того не может. Отец Марго, Анри де Бошен, Франсуа сплюнул на пол, словно имя оставило во рту гадкий привкус. Этот старый лис был губернатором Тортуги. Его часть, та, что принадлежала де Ла Круа, попала к нему через архивы. Когда де Ла Круа поймали и казнили, его вещи конфисковали. Де Бошен нашел карту среди бумаг и спрятал ее. Он думал, что сможет использовать ее, чтобы разбогатеть. Глупец. Он даже потратил все свое состояние, чтобы найти фрагменты карты. Я кивнул, стараясь не выдать, что эта информация для меня – шок. Значит, третья часть у Анри. И, возможно, Маргарет знает, где она. А четвертая часть – Томас Блэквуд. Спросил я, внимательно следя за его реакцией. Франсуа нахмурился и покачал головой. Вот тут я теряюсь, док. Блэквуд был юнгой Дрейка. Некоторые считают его приемным сыном Дрейка. Но там ничего не ясно. Говорят, Томас Блэквуд вернулся в Англию после смерти капитана. Что стало с его частью, никто не знает. Может, она потеряна. Может, спрятана где-то в Лондоне. Или он замялся, или у кого-то другого. Но я не знаю, у кого. Да уж, дела. А что же, Франсуа, сказал я, отходя от решетки. Интересная история. И, знаешь, она очень похожа на то, что рассказала мне Маргарет. Он снова напрягся, но я уже развернулся, чтобы уйти. Подумай, Франсуа, бросил я через плечо. Может, стоит рассказать мне больше? Например, зачем ты так отчаянно хотел заполучить эту карту? И что ты собирался делать с Маргарет? Ответа не последовало. Ну и ладно, все равно мне теперь есть о чем поговорить с Маргарет. Попробуем и с ней сыграть в эту игру. Правда, блефовать не надо. Я ведь многое действительно знаю. Я остановился у выхода из трюма. Вонь соленой воды, гниющих досок и пота висела в воздухе, словно старый знакомый, которого уже не замечаешь. Франсуа молчал за моей спиной, и это молчание было красноречивее любых слов. Интересно, а сможет он выложить еще больше информации? Надо попробовать вывести его из равновесия. Я повернулся, медленно, нехотя, и снова подошел к решетке. Франсуа вскинул брови. Ладно, Франсуа, я наклонился чуть ближе, чтобы видеть его. Допустим, я поверил всему этому без каких-либо вопросов. Допустим, Маргарет рассказала мне ровно то же самое, про четыре части карты, про сокровища и прочее. Но знаешь, что меня смущает? Он чуть прищурился, но промолчал. Я продолжил, стараясь говорить почти лениво, как будто мне все это уже давно наскучило. Зачем тебе это все? Карта, сокровище, Дрейк. Ты ведь не похож на человека, который мечтает о золоте. Ты пират, Франсуа. У тебя корабль, Команда, свобода. По крайней мере, все это у тебя было до этого момента. Зачем тебе этот головняк? И самое главное, зачем тебе Маргарет? Его взгляд дрогнул. Кажется, я зацепил его за живое. Он отвел глаза, сжал кулаки, но тут же расслабил их, будто стараясь скрыть волнение. Маргарет тут ни при чем, буркнул он, но как-то неубедительно. Ойли, я усмехнулся, выпрямляясь. А мне кажется, она очень даже при чем. Ты ведь не просто так напал на грозу морей. Ты знал, что она здесь. Знал, что у Люка и Джима были части карты. И, судя по всему, хотел забрать ее с собой. Так зачем? Чтобы сбежать с ней на край света? Или, я сделал паузу, внимательно следя за его реакцией, или чтобы использовать ее как ключ к чему-то большему? Франсуа сжал губы, и я понял, что он не хочет отвечать, но мне было плевать. Я уже завел его в угол, и он это чувствовал. Более того, я, кажется, догадываюсь о подоплеке. Ни он, ни Марго не знали местоположение части карты Анри де Бошена, иначе Марго давно ее передала бы Франсуа. «Давай-ка я угадаю», — продолжил я, постукивая пальцами по решетке. «Ты хотел заполучить части карты у Люка и Джима. Это понятно, два куска из четырех уже неплохо. Но вот де Бошен, у него ведь тоже есть часть, верно? И Маргарет, как любящая дочь, могла бы помочь тебе ее достать. Вот только старик не дурак, он бы не отдал карту просто так. Значит, ты решил похитить ее, инсценировать нападение, забрать Маргарет, а заодно и карту у Люка с Джимом, а потом прижать де Бошена к стенке. Либо он отдает свою часть, либо теряет дочь. Хитро, ничего не скажешь». Франсуа резко вскинул голову. Его лицо исказилось гримасой ярости. «Ты ничего не понимаешь, док», — процедил он сквозь зубы. «Это не так просто». «Тогда объясни», — я пожал плечами. «Потому что пока все выглядят именно так. Ты затеял эту авантюру, подставил Маргарет, чуть не угробил ее отца и весь наш корабль. И ради чего? Ради сокровища Дрейка». Он молчал, но я видел, как напряглись его плечи. Он боролся с собой, то ли хотел все рассказать, то ли пытался придумать, как выкрутиться. Наконец он заговорил. «Это не только про сокровище. Да, карта важна, но это больше, чем золото. Дрейк спрятал не просто богатство. Он спрятал что-то, что может изменить все». Я приподнял бровь, стараясь не выдать удивления. «О чем он толкует? Пока я не понял ничего», — сказал я, скрестив руки на груди. «И как Маргарет во все это вписывается?» Франсуа вздохнул, откинув голову назад, и закрыл глаза. «Я не знаю всего», — признался он, — «но я слышал слухи. Говорят, Дрейк нашел что-то, что дало ему бессмертие. Он испугался этого и отказался. Поэтому он спрятал его и разделил карту». Я слушал, стараясь не выдать, как сильно меня это цепляет. «Не понял. Это что, связано с Вежей? Неужели Дрейк тоже был носителем, и ты решил, что тебе это по зубам? А Маргарет – просто приятный бонус?» «Нет». Он ударил кулаком по решетке, и я невольно отшатнулся. «Маргарет я люблю. Я хотел забрать ее с собой, чтобы она не попала в лапы этого старика в Лондоне. Я хотел дать ей свободу, а карта была средством. Я хотел собрать ее, чтобы мы могли начать новую жизнь». «Новая жизнь, значит?» — я хмыкнул, глядя на него скептически. «А Люк и Джим, ты их просто так прикончить хотел?» «Я не собирался их убивать», — Франсуа покачал головой. «Я знал, что у них есть части карты. Я хотел забрать их». «Какая-то Санта-Барбара», — пробубнил я. Франсуа нахмурился, но промолчал. «Так как же все это завертелось?» — спросил я, наклоняясь ближе. «Как из твоей благородной затеи получился такой коктейль противоречий? Ты, Маргарет, де Бошен, Люк, Джим. Как вы все оказались в этом месиве?» Он вздохнул, и его плечи поникли. «Все началось с де Бошена», — начал он. «Когда он был губернатором Тортуги, он нашел третью часть карты. Он знал, что это что-то ценное, но не понимал, насколько. Я тогда был с ним знаком. Он доверял мне, рассказал о карте. Я понял, что это ключ к сокровищу Дрейка. И тогда я решил собрать ее, и втянул Маргарет», — добавил я, не скрывая осуждения. «Я не втягивал ее». Он снова повысил голос. «Она сама захотела мне помочь. Она знала, что ее отец в долгах, что его жизнь под угрозой. Она хотела спасти его и себя. Мы решили, что я заберу ее, а потом мы бы нашли способ забрать часть у ее отца. А Люк и Джим?» — спросил я, прищурившись. «Люк, он был проблемой», — Франсуа скривился. «Когда я начал поиски карты, то почти сразу узнал про Люка. Оказывается, он давно опередил нас в поисках карты. И я даже знал, что у него есть часть карты. Но он все время ускользал от меня и прятался на корабле. И Джим вместе с ним. Они были на грозе морей, и я думал, что смогу забрать части карты, когда нападу на корабль. Я кивнул. Звучит правдоподобно. И что дальше? Спросил я. Ты напал на нас, чтобы забрать Маргарет и карты Люка и Джима. А потом? Потом он замялся. Потом я бы нашел способ забрать часть у Дебошина. И он запнулся, и четвертую часть. Ага, я усмехнулся. Вот только четвертую часть ты не нашел. И, похоже, даже не знаешь, где ее искать. Он промолчал. Кажется, я угадал. Франсуа был в тупике. Его план развалился, и теперь он сидел за решеткой, а я держал все козыри. Что же, Франсуа, я отошел от решетки. Ты дал мне много пищи для размышлений. Но знаешь, что я тебе скажу? Ты подставил Маргарет, ты втянул ее в эту авантюру, не думая о последствиях, и теперь она чуть не стала убийцей. Она, что? Он вскинул голову и удивленно уставился на меня. О, да, я хмыкнул. Она пыталась отравить все командование, чтобы ты мог забрать ее. Только вот она не знала, что масло горького миндаля – это не снотворное, а яд, если неправильно применить дозировку. Франсуа побледнел. Нет, прошептал он, я не хотел. Не хотел, а что ты хотел, Франсуа? Ты подставил ее, и теперь она в опасности. И если ты действительно ее любишь, то подумай, как ее спасти. Я развернулся и пошел к выходу, оставив его наедине с его мыслями. Пусть думает, как выйти из ситуации, а то я уж устал решать проблемы всех и вся. Я вышел из трюма, хлопнув дверью так, что она жалобно скрипнула. Сырой полумрак сменился ослепительным светом солнца, и я невольно зажмурился, прикрывая глаза рукой. Яркие лучи били прямо в лицо, отражаясь от морской глади, как от зеркала, и я пробормотал себе под нос. Надо бы завести повязку на глаз, как у этих пиратских романтиков, а то переход от тьмы к свету, как удар кувалдой по башке. Я усмехнулся своей шутке, но мысль о повязке засела в голове. Вообще-то, эти одноглазые пираты, вроде нашего боцмана Бена, не просто так щеголяют с черными тряпками на пол лица. Это не только для устрашения или чтобы скрыть шрамы, хотя и это тоже. Нет, тут дело в практичности. Когда ты то и дело ныряешь из света в тьму, с палубы в трюм, из трюма в каюту, глазам нужно время, чтобы привыкнуть. А если один глаз уже закрыт повязкой, он остается готовым к темноте. Снимаешь ее, и сразу видишь, где что лежит, безо всякого щурения и спотыкания о ящики. Хитро, ничего не скажешь. Я вдохнул соленый морской воздух, чувствуя, как он прочищает мозги после душного трюма. Палуба гудела. Пираты таскали ящики с трофеями, перекрикивались, кто-то уже заливал горло ромом, празднуя победу. Шустрый паршивец Сэм мелькнул где-то у мачты, таская веревки с таким видом, будто он тут главный. Я покачал головой и прислонился к борту, глядя на горизонт. Надо было собрать мысли в кучу, а то они, как пьяные матросы, разбрелись кто куда. Франсуа выложил мне больше, чем я ожидал, но меньше, чем мне нужно. История с Фрэнсисом Дрейком, картой и сокровищем звучала как байка из портового кабака, но в ней что-то было, особенно эта часть про нечто. Неужели Дрейк тоже был носителем, как я? Неужели Вежа не случайность, а часть чего-то большего? Итак, что я имею? Две части карты. Первая от Джима, того бедолаги, что цеплялся за мачту рядом со мной. Он передал ее мне перед смертью, вместе с загадочной фразой в глазах святого Бернара. Вторая от Люка, которого я, ну, скажем, освободил от бремени этой жизни. Эта часть досталась мне после его неудачной попытки приставить нож к моему горлу. Две части из четырех, уже половина пазла. Неплохо для старика, который еще недавно пил бокал шампанского на круизном лайнере. Или наоборот, плохо. Третья часть, судя по словам Франсуа, у Анри де Бошена, отца Маргарет. Этот старый лис нашел ее в архивах Тортуги, когда был губернатором, и спрятал, надеясь использовать как козырь. Вот только его козырь пока лежит мертвым грузом в капитанской каюте, отходя от отравления, которое устроила его же дочь. Забавно, как все переплелось. Маргарет, похоже, знает, где эта часть, или, по крайней мере, подозревает. Франсуа рассчитывал на нее, чтобы заполучить карту Дебошина. А вот с четвертой частью, засада. Франсуа не знает, где она, и это меня беспокоит. Томас Блэквуд, юнга Дрейка, унес ее в Англию, и след ее потерялся. Может, она до сих пор пылится где-то в Лондоне, или ее уже давно нашли и спрятали. Я хмыкнул. Вот же коктейль противоречий. Люк хотел карту из жадности, Джим хранил ее как реликвию семьи, Дебошен видел в ней спасение, Франсуа, средство для новой жизни с Маргарет. И я, Николай Крюков, доктор Крюк, стою посреди всего этого, как повар над котлом, в котором варится чертово ухо из всех этих ингредиентов. Но что-то подсказывало мне, что Франсуа не договаривает. Его история про любовь к Маргарет звучала трогательно, но слишком уж гладко. Он подставил ее, дал ей яд, который чуть не угробил ее отца и при этом клянется, что не хотел зла. Не верю. Может, он знает о сокровищах больше, чем говорит. Может, Маргарет лишь пешка в его игре? Я потер виски. Надо было действовать. Третья часть, мой следующий ход. Если я смогу заполучить ее у Дебошена, у меня будет 3/4 карты. А там, глядишь, и четвертая найдется. Я оттолкнулся от борта и направился к каюте капитана. Марго должна быть там, я мельком видел, как она туда пошла. Солнце било в глаза, но я уже не щурился. Солнце заливало море багровыми отблесками, а ветер трепал волосы, будто пытаясь вырвать из головы все мысли разом. После того, что рассказал мне француз, у меня был козырь, и я собирался его разыграть. Дверь каюты скрипнула, когда я толкнул ее плечом. Внутри было тихо, только слабое дыхание Роджерса и остальных нарушало тишину. Они все еще отходили от отравления, но уже не выглядели так, будто вот-вот отдадут концы. Маргарет сидела на табурете рядом с отцом, держа его руку. «Маргарет», — сказал я, закрывая дверь за собой. Мой голос прозвучал мягче, чем я хотел, но это было к лучшему. «Пусть расслабится, нам надо поговорить». Она вздрогнула, подняв на меня настороженный взгляд. «О чем?» — спросила она. Я подошел ближе, встал рядом. «О Франсуа и о том, что он мне рассказал». Она побледнела. «Что он вам рассказал?» Прошептала она. «О, многое», я усмехнулся, наклоняясь чуть ближе. «Например, про карту Фрэнсиса Дрейка, про то, как она была разделена на 4 части, про Джима, Люка, вашего отца». Он был очень красноречив. Ее глаза расширились. Она не ожидала, что Франсуа раскроет мне столько. Но я держал лицо, как будто все это было мне известно с самого начала. Пусть думает, что я знаю больше, чем на самом деле. Это сработало с Франсуа. Сработает и с ней. Он не должен был, начала она, но я перебил ее, подняв руку. Должен, не должен, какая разница, он рассказал. И теперь я хочу услышать вашу версию. Она молчала, глядя на меня с какой-то смесью страха и отчаяния. Наконец, она вздохнула и опустила голову. Хорошо, прошептала она. Она встала и предложила выйти из каюты. Я кивнул и вышел. Осторожная леди, боится, что ее услышат в каюте. Она встала возле двери и устремила взгляд в сторону. «Я расскажу, но вы должны пообещать, что не выдадите меня». «Я уже обещал», — напомнил я, — «и пока держу слово». Она кивнула, вздохнула и начала говорить, тихо, почти шепотом. Все началось на Тортуге, когда отец еще был губернатором. Он нашел карту в старых архивах, среди бумаг какого-то казненного пирата. Он не знал, что это за карта, но понял, что она важна. Он показал ее мне, но велел молчать, а потом начались неприятности. Через полгода его обвинили в воровстве, в связях с пиратами. Он говорил, что его подставили, но нам пришлось бежать в ту деревню, где Роджерс нас подобрал. Я кивнул, стараясь не выдать, что это совпадает с рассказом Франсуа. Пока все сходилось, и что дальше? Подтолкнул я ее. Я решила действовать, продолжила она. Отец был в отчаянии, и я понимала, что карта – наш единственный шанс. Я наняла ищеек, людей, которые могли разузнать все о Дрейке. На деньги отца, конечно, он не знал, но я взяла из его тайника. Ищейки копали долго, но нашли слухи. Говорили, что карта Дрейка – это ключ к сокровищу, и что она разделена. Они узнали, что одна часть была у Пьера Дюпона, другая – у Анри Лафита, третья – у Жана де Лакруа, а четвертая – у какого-то Юнги, Томаса Блэквуда. Я прищурился, Франсуа упоминал те же имена. «И как ты вышла на Джима и Люка?» — спросил я, наклоняясь чуть ближе. «По слухам», — ответила она, подняв на меня взгляд. Ищейки узнали, что части карты кочевали по Карибам. Они слышали обрывки пьяных разговоров в портовых кабаках Тортуги. Джим и Люк часто ошивались там, хвастались, что у них есть что-то ценное. Я поняла, что это, скорее всего, части карты. Они оба искали третью часть, ту, что была у отца, и поэтому крутились вокруг Тортуги, ведь последние часы жизни Де Ла Круа провел именно в Тортуге. Хитро, хмыкнул я, не скрывая сарказма. А Франсуа, как он в это вписался? Она замялась, опустив глаза. Франсуа я встретила в Тортуге. Он был добр ко мне, помогал. Мы полюбили друг друга. Я рассказала ему о карте, о том, что узнала. Он сказал, что знает о Дрейке, что это реальная легенда. Он предложил собрать карту вместе, чтобы мы могли начать новую жизнь. Он сблизился с отцом, отец ему тоже доверился в этой тайне. А потом он напал на грозу морей. Да, она кивнула, и ее голос дрогнул. Но еще раньше, Франсуа, у него было несколько кораблей, напал на Роджерса. Он хотел забрать части карты у Люка и Джима. Но все пошло не так. Джим пропал за бортом в время боя, а Роджерс отбился, потопил два корабля Франсуа. Франсуа сбежал на уцелевшем корабле. А потом я узнала, что отец собирается договориться с Роджерсом о перевозке нас в Сент-Китс. Тогда я поняла, что это судьба. Да и свадьба это поставила последнюю точку. Я кивнул, вспоминая, как оказался в этом мире. Значит, то нападение Франсуа было до моего появления. Джим выжил в том бою, попал в шторм со мной, а потом передал мне свою часть карты. Все сходилось. И ты решила ему помочь, подсказал я, с маслом горького миндаля. Ее лицо исказилось, как будто я ударил ее. Он сказал, что это снотворное, прошептала она, что оно усыпит и он сможет забрать меня. Я не знала, что это яд. Я просто хотела быть с ним. А он хотел карту, сказал я, не скрывая осуждения. И тебя как рычаг, чтобы вытрясти части с твоего отца. Она всхлипнула, закрыв лицо руками. Я не знаю, прошептала она. Он обещал, что спасет меня от брака в Лондоне, что мы будем вместе. Я вздохнул. Ее версия во многом совпадала с рассказом Франсуа, но была мягче, наивнее. «Маргарет», — сказал я, стараясь говорить мягче, — «я не хочу тебя обвинять, но ты должна понять, Франсуа подставил тебя, он использовал тебя, чтобы добраться до карты, и теперь ты в опасности. Именно так выглядит все это со стороны». Она молчала, глядя на меня с отчаянием. «Где карта твоего отца?» — спросил я, внимательно следя за ее реакцией. Глава 14. Маргарет отвела взгляд, закусив губу. Она нервно сжала пальцы в замок. «Я не знаю», — прошептала девушка. «Он не говорит мне. Мы даже ругались из-за этого. Он твердит, что это не мое дело, что мне нужно думать о будущем, о браке в Лондоне». Она скривилась, произнося последнее слово, будто оно было ядом. «Понятно, перспектива выйти замуж за какого-нибудь престарелого барона ее не прельщает. Но врет ли она насчет карты, не веришь?» — спросила она, заметив мой скептический взгляд. «Прости, Маргарет, но после всего, что я узнал, я развел руками, сложно поверить, что ты не знаешь, где твой отец прячет такую ценную вещь, особенно учитывая, что ты сама активно участвовала в поисках». Она вскинула голову, в ее глазах мелькнул гнев. «Я хотела помочь отцу», — воскликнула она, — «но он одержим этой идеей, отправить меня в Англию, сбагрить с рук, как ненужную вещь. Он считает, что брак с этим стариком», — она запнулась, подбирая слова, «это решит все наши проблемы». Ее голос дрожал от обиды. Похоже, отношения с отцом у нее, мягко говоря, напряженные. Но значит ли это, что она говорит правду? Ну неужели у нее даже догадок нет? Я решил надавить. «Маргарет», я тяжко вздохнул, «ты знаешь, что я сейчас фактически командую кораблем. И если потребуется, я могу приказать обыскать твою каюту и каюту твоего отца с ног до головы». Я сделал паузу, давая ей возможность осознать всю серьезность ситуации, и добавил, с легкой усмешкой, «и, боюсь, пираты не отличаются особой деликатностью». При этих словах ее перекосило. Она замерла, а в ее глазах мелькнул ужас. Я невольно отметил про себя эту реакцию, чистоплотная, до омерзения. Даже странно для дочери бывшего губернатора, правящего на задворках империи. Видно, мысль о том, что грязные руки матросов будут копаться в ее вещах, была для нее невыносима. Я это заметил еще когда она следила за тем, чтобы ее вещички осторожно грузили с лодки на корабль. «Нет», — воскликнула она, — «не надо, я правда не знаю, он очень скрытный». Девушка опустила голову, по ее щеке скатилась слеза. Да ладно, это она всерьез, или играет, не хотел я доводить ее до слез. Я вздохнул. Интуиция подсказывала мне, что на этот раз она не врет, может и вправду не знает. Отец мог спрятать карту где угодно, и Маргарет, при всей ее вовлеченности в поиски, могла оставаться в неведении. «Хорошо», — мягко заявил я, — «допустим, я тебе верю, но это не меняет дела. Мне нужна эта карта, и нам придется придумать, как ее заполучить». Она подняла на меня полный надежды взгляд. «Мы можем что-нибудь придумать?» — спросила она. «Придется», — ответил я, — «иначе, я не стал договаривать». Она и сама понимала, чем это может закончиться. В этот момент дверь каюты скрипнула, и на пороге появился Сквипс. Он был бледен и держался за косяк, чтобы не упасть. «Док», — прохрипел он, — «воды». «Похоже, отравившиеся пациенты начинают приходить в себя. Не самое подходящее время. Сейчас, Сквипс», — сказал я, помогая ему вернуться к кровати. «Ложись, я принесу». Я уложил его, налил воды из кувшина и подал ему. Он жадно припал к кружке, а я, воспользовавшись моментом, бросил взгляд на Маргарет. Она стояла у стены. «Нам нужно было поговорить, а не сейчас. Нужно разобраться с последствиями ее снотворного». Я быстро осмотрел остальных. Роджерс тяжело дышал, но пульс был ровнее. Бен Медвежья Лапа что-то бормотал во сне, а отец Маргарет, Анри де Бошен, слабо стонал, но уже приоткрыл глаза. «Так, всем лежать», — скомандовал я, когда они начали переговариваться и пытаться встать. «Слабость — это нормально после такого. Сейчас главное — покой и обильное питье». «Ли», — обратился я к Коку, который как раз заглянул в каюту, — «приготовь крепкий бульон, и побольше, на всех. Добавь туда хаем имбиря, если найдется, и лимона». Ли кивнул и скрылся на камбузе. Я продолжил. «Никакой тяжелой пищи, только бульон, легкие каши, фрукты. И, Сквипс», я посмотрел на боцмана, который уже почти осушил кружку, «никаких шуток с ромом, пока я не разрешу». «Понятно», Сквипс скривился и слабо кивнул. Я перевел взгляд на остальных. «Всем пить воду, часто и понемногу. Если станет хуже, сразу ко мне». В этот момент в дверь постучали. Я обернулся, ожидая увидеть Ли с бульоном, но на пороге стоял Стив, один из матросов. Он вопросительно посмотрел на меня, не решаясь войти. «Док», — начал он, — «а что с курсом? Продолжаем идти на Сент-Китс?» Я бросил взгляд на капитана, надеясь, что он без сознания, но тот, к сожалению, бодрствовал. Он хмуро смотрел на Стива. «Что значит продолжаем?» — прохрипел Роджерс, переходя на крик. «Кто дал приказ менять курс?» Стив попятился. «Эн никто, капитан. Я просто», — залепетал он. «Так какого черта ты спрашиваешь?» — взревел Роджерс. «Марш на свое место. Курс прежний, на Сент-Китс. И чтобы я больше не слышал тупых вопросов». Стив пулей вылетел из каюты, а Роджерс перевел свой гневный взгляд на меня. «Вот это я попал. Сейчас он потребует объяснений, и мне придется выкручиваться. Вот же, Стив, надо было тебе такие вопросы задавать, док», — прошипел Роджерс, с трудом приподнимаясь на локте. «Что, черт возьми, здесь происходит, и лучше тебе начать рассказывать, и быстро, иначе отправишься на корм акулам, клянусь Посейдоном». Я оглянулся. Маргарет сидела у изголовья кровати отца, сжимая его руку. Анри де Бошен был все еще очень слаб, глаза его были полузакрыты, и он, казалось, пребывал в какой-то полудреме, то ли приходя в себя, то ли снова проваливаясь в забытье. Сквипс и Бен, расположившиеся на соседних койках, смотрели на меня с нескрываемым интересом, ожидая, как я выкручусь из этой щекотливой ситуации. Койки в каюте капитана притащили матросы по моему приказу, чтобы все больные были под моим присмотром в одном помещении. А у Кэпа, самая большая каюта на корабле, нужно будет расселить всех, а то еще за это услышу в свой адрес нелицеприятное. Капитан Роджерс, грозно насупив брови, буравил меня взглядом. «Док», — повторил он, с трудом сдерживая клокочущий в груди кашель, — «я жду». Я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Врать Роджерсу было бесполезно, да и опасно. Он не дурак, и ложь почувствует за версту. Оставалось одно — рассказать правду, но так, чтобы выставить себя в максимально выгодном свете. «Капитан», — начал я спокойно и уверенно, — «когда вам стало плохо, корабль оказался без управления». Роджерс дернул головой, словно хотел что-то возразить, но я продолжил, не давая ему вставить ни слова. Команда была деморализована. Никто не знал, что делать. «Стив», — я на секунду запнулся, вспомнив его вопрос о курсе. «Стив, Конечно, храбрый матрос, но не ему же командовать кораблем, верно, закончил я. Тут я позволил себе легкую усмешку, и, к моему удивлению, Роджерс, Сквипс и даже Бен, все трое, тоже усмехнулись. Действительно, представить Стива, командующим грозой морей, было сложно. Он был отличным исполнителем, но никак не лидером. Вряд ли они и меня в этой роли видели, но я как бы темная лошадка, а Стив, простой в доску, они его знали как облупленного. Роджерс хмыкнул, и я воспринял это как знак одобрения. Корабль остался без капитана, без квартирмейстера, без боцмана, продолжил я, никто не знал, что делать. А в этот момент к нам приближался пиратский корабль. Он шел прямо на абордаж, и поэтому я сделал многозначительную паузу. Поэтому я, как ММ, как единственный доктор на борту, счел своим долгом. Тут Роджерс снова хмыкнул, на этот раз более скептически. Ну да, врач, взявший на себя командование кораблем, это звучало, мягко говоря, необычно. Счел своим долгом спасти жизни экипажа, закончил я, стараясь не обращать внимания на его реакцию. В конце концов, это моя прямая обязанность, заботиться о здоровье команды. Я замолчал, ожидая реакции Роджерса. Он все еще смотрел на меня с подозрением. «И что же ты сделал, док?» – спросил он, наконец. «Решил отбиваться от пиратов абордажным крюком?» В его голосе прозвучала ирония, но уже без прежней злости. Я позволил себе легкую улыбку. «Почти, капитан», – ответил я, – «но не только крюком. Я сделал паузу, подбирая слова, свои знания». «Знания?» – переспросил Роджерс, приподняв бровь. «Ты хочешь сказать, что ты, сухопутная крыса, смог командовать кораблем в бою?» «Я, может, и сухопутная крыса, капитан», – парировал я, – «но я, как вы изволили выразиться, доктор Крюк, и я знаю толк в пушках». Я замолчал, ожидая его реакции. Роджерс молчал, переваривая услышанное. Сквипс и Бен переглянулись, в их глазах читалось удивление. «И что же, наконец», – спросил Роджерс, – «ты хочешь сказать, что ты выиграл бой?» «Да, капитан», – ответил я, стараясь говорить как можно спокойнее. «Мы потопили вражеский корабль». Наступила тишина. Роджерс, казалось, не мог поверить своим ушам. Он открыл рот, потом закрыл, потом снова открыл. «Потопили?» – переспросил он, наконец. «Ты потопил пиратский корабль?» «Да, капитан», – повторил я. «И мы захватили капитана. Он сейчас в трюме». Роджерс медленно сел на кровати, опираясь на руки. Его лицо выражало смесь недоверия, удивления и гнева. «Ты», – начал он, но запнулся. «Ты взял на себя командование без моего приказа и...» Он замолчал, подбирая слова. Я понимал его чувства. С одной стороны, я спас корабль и команду, одержав победу над врагом. С другой, я действовал самостоятельно, не спрашивая его разрешения. Для капитана пиратского корабля это было непростительно. По крайней мере, так я представлял логику его размышлений. «Капитан», — я глубоко вздохнул, — «я понимал, что рискую, но у меня не было выбора. Корабль был в опасности, команда не знает, что делать, нужно было действовать, и я сделал то, что должен был сделать». Роджерс молчал, буравя меня взглядом. «Не знаю, что творится у него в голове. Может, он обдумывает, как меня наказать, или он все-таки признает, что я поступил правильно». «И кто же этот капитан?» — спросил он, наконец, нарушив тишину. «Кого ты умудрился пленить?» «Рыбак, возомнивший себя пиратом? Может, и не корабль это был, а лодка?» Сквипс и Бен поддержали шутку Роджерса тихим смехом. «Этот вопрос дал мне небольшую надежду. Если Роджерс интересуется деталями, значит, он не собирается меня немедленно вешать. Это капитан Франсуа Алоне», — закончил я, внимательно следя за реакцией Роджерса. Имя, казалось, подействовало на Роджерса, как выстрел из царь-пушки. Он вскочил на ноги, забыв о своей слабости. Его лицо исказилось ненавистью. «Алоне», — прорычал он, — «ты пленил Алоне этого французского щенка?» «Да, капитан». Роджерс расхохотался, громко и злорадно. Он был в ярости, но в то же время счастлив. Алоне, видимо, был его давним врагом, и новость о его пленении пришлась Роджерсу по душе. «Черт возьми, док», — воскликнул он, хлопнув себя по бедру. «Да ты герой. Ты спас корабль, потопил врага и пленил Алоне. Это невероятно». Он снова расхохотался, и на этот раз к нему присоединились Сквипс и Бен. Даже Маргарет, казалось, немного приободрилась, видя, что опасность миновала, хотя ей было не до смеха. Речь ведь шла о ее суженом. Благо Анри не слышал нашего разговора, дремал. Но, Роджерс снова запнулся, будто борясь с собой. Но ты все равно действовал без моего приказа, и это нужно обсудить. Он сел на кровать, скрестив руки на груди, принимая вид сурового, но справедливого капитана. По пиратским законам, за самовольное принятие командования полагается наказание. Я молчал, ожидая продолжения. Наказание? Какое наказание? Неужели он собирается меня выпороть, или высадить на необитаемый остров? Совсем сдурел? Да я ж тогда просто реально отравлю тебя, вредный пиратишка. Флакончик с отравой я ношу с собой. Обычно, продолжил Роджерс, выдержав паузу, за такое лишают доли в добыче. И, он многозначительно посмотрел на меня, иногда добавляют несколько ударов плетью, для острастки. Я сдержался, чтобы не ответить грубостью. Перспектива лишиться доли в добыче меня, конечно, не радовала, но перспектива получить порцию плетей, это же абсурд. Впрочем, я уже успел понять, что пиратские законы – штука суровая. Но, Роджерс снова сделал паузу, достал со своей театральщиной. Но в данном случае, он развел руками, будто признавая поражение. В данном случае, я, пожалуй, сделаю исключение. Я сделал вид, что рад. Хорошо, что Роджерс не понимал, насколько близко он был на краю смерти. Кажется, пронесло его или меня. Твоя самодеятельность, док, продолжил Роджерс, привела к впечатляющим результатам. Ты не только спас корабль и команду, но и пленил Франсуа Алоне. Если это не шутка, конечно, это перевешивает любой проступок. Он встал, подошел ко мне и хлопнул по плечу, чуть не сбив с ног. Здоровый, бычара. Так уж и быть, сказал он, усмехаясь, на этот раз я прощаю тебе твое своеволие. И, он сделал великодушный жест, и оставляю тебе твою долю. Считай, что это премия за Алоне. Я криво улыбнулся. Роджерс, конечно, был пиратом до мозга костей, со своими причудами и жестокостью, но, кажется, он не умел быть справедливым. Вот прямо, справедливость, это не про него. А еще он слишком щедрый. Вот даже не знаю, как описать его щедрость. Если бы Вежа бесплатно разбрасывалась бы очками щедрости, если бы такие существовали, то Роджерс бы победил в межгалактическом турнире по уворачиванию от попадания этих очков в себя. «Благодарю, капитан», — сказал я, стараясь выглядеть благодарным. «Я ценю вашу щедрость». Роджерс снова усмехнулся, довольный произведенным эффектом. «То-то же, док», — сказал он. «Смотри, в следующий раз будь осторожнее, не испытывай мое терпение, жмот». «Ладно, главное, я остался жив, здоров и при своей доле, а остальное приложится». Не успел я толком осмыслить свою победу над Роджерсом, как в каюту вошел Ли, держа в руках дымящийся котелок. «Бульон готов, док», — провозгласил он, ставя котелок на стол. «С имбирем и лимоном, как вы и просили». Ароматный пар наполнил каюту, перебивая запах пота, рома и рвоты. Ли, не теряя времени, разлил бульон по кружкам и принялся помогать больным. Он аккуратно приподнимал голову Роджерса, поднося к его губам кружку, затем то же самое проделал со Скрипсом и Беном. Анри де Бошен снова провалился в забытье, и Маргарет, воспользовавшись моментом, принялась обмахивать его платком, смоченным в холодной воде. Я, чувствуя себя немного лишним в этой сцене, решил воспользоваться моментом и тихо выскользнул из каюты. На палубе меня встретил свежий морской бриз и шум работающей команды. Ко мне подбежал Стив, взволнованный и запыхавшийся. «Док», — выпалил он, — «все в порядке. Курс на Сент-Китс, как и было приказано». За моей спиной выскочил Ли с пустым котелком. «Док», — отвлек меня Кок, команду накормил, сам бы поел чего. Я даже пленных успел подчивать. Я благодарно кивнул. Ли направился к себе. «Пленных разместили в трюме», — продолжил Стив, отдельно от капитана Алоне. Он запнулся, ища глазами что-то на палубе. «А в ящиках?» Он кивнул в сторону трех больших ящиков, стоявших у мачты, оказался ром. Я хмыкнул. «Ром, это хорошо, но, судя по всему, Стив, как и вся команда, был в курсе содержимого ящиков, а для пиратов это ценнейший напиток, пьянчушки. Вся команда знает, что там», — уточнил я. Стив кивнул. «Конечно, док, мы же их сами таскали». «Ясно». Я огляделся. Команда как-то странно на меня косилась. Такое ощущение, будто я сейчас отниму у них самое ценное, и они возненавидят меня всем сердцем. В голове созрел план. Быстрый, дерзкий и справедливый. По крайней мере, с моей точки зрения. Я хлопнул Стива по плечу. «Собери команду», — приказал я. Быстро, Стив, не задавая вопросов, бросился выполнять приказ. Я же, выждав пару минут, неторопливо направился к мачте, подальше от капитанской каюты. Вокруг уже собралась почти вся команда, человек 50, не меньше. Пираты переговаривались и смеялись. Заметив меня, они постепенно затихли, устремив на меня выжидающие взгляды. Я сел на один из ящиков, чтобы меня было чуть лучше видно, и оглядел собравшихся. Грязные, просоленные морским ветром лица, заросшие щетиной, с горящими от предвкушения глазами. Пираты. Мои пираты. Мои, а почему бы и нет? Как-нибудь надо будет подумать, как стать капитаном. Мне понравилось быть им. Тихо, крикнул я, и гомон мгновенно стих. Слушайте меня внимательно. Я сделал паузу, обводя взглядом толпу. Как вы знаете, я старался говорить тихо, чтобы в капитанской каюте меня никто не услышал. Сегодня мы одержали победу. Мы потопили вражеские корабли и захватили капитана Франсуа Алоне. Пираты одобрительно загудели. И, как вы знаете, продолжил я, капитан Роджерс, наш справедливый, я не удержался от легкой иронии, но тут же пресек начинающийся смех, подняв руку, наш справедливый капитан Роджерс, за мою скажем так, помощь в захвате Алоне, решил не наказывать меня. Он не забрал мою долю в наказание, а оставил мне ее. Снова одобрительный гул, на этот раз громче. Но, я сделал многозначительную паузу, но я хочу спросить вас, кто-нибудь из вас видел эту самую добычу? Пираты переглянулись. Так, Ром же, выкрикнул кто-то из толпы. Верно, согласился я, Ром. Два ящика с Ромом, верно я говорю? Да, док, два ящика. Стив первый уловил суть. Я прищурился, оглядывая толпу. А кто-нибудь видел третий ящик? Наступила тишина. Пираты переглядывались, пожимая плечами. Никто не понимал, к чему я веду. Кроме Стива, тот схватил мысленно Лету и прошептал что-то соседу, а тот – другому. «Так вот», – сказал я, понизив голос, – «было бы отлично, если бы у нас был третий ящик с Ромом». Пираты заинтересованно смотрели на меня. «Вот ведь тугие какие! Тогда мы разделили его между собой, поровну». Наступила тишина, а затем палуба взорвалась криками восторга. Пираты кричали, свистели, хлопали в ладоши, подбрасывали в воздух шапки. «Доктор Крюк!» — скандировали они. «Доктор Крюк!» Стив быстро раздал оплеухи самым громким. Те, кто понял замысел, донесли тумаками идею, которую я предложил. Я ухмыльнулся. План сработал. Я завоевал безоговорочную преданность команды. Теперь они были на моей стороне. И это было очень кстати. Один ящик на всех, как раз по бутылке. «Тихо!» — призвал я к тишине. «А теперь берите этот ящик». Я кивнул на один из ящиков, стоявший рядом, и делите, по-братски. Пираты, не дожидаясь повторного приглашения, бросились к ящику, растаскивая его содержимое. На палубе воцарился хаос, но хаос радостный, праздничный. Я же, довольный собой, слез с ящика и отошел в сторону, наблюдая за происходящим. Мой авторитет среди команды взлетел до небес. Теперь я был не просто доктором, а своим доктором, доктором Крюком, который заботится о своих пиратах, и это было гораздо ценнее любой доли в добыче. А Роджерс сам виноват, ну нельзя быть таким скупым. Вечер опустился на грозу морей быстро, как это обычно бывает в тропиках. Солнце стремительно скатилось за горизонт, окрасив небо в пурпурные тона. Палуба постепенно затихла. Команда, изрядно набравшись рома из отсутствующего третьего ящика, угомонилась. Нет, конечно, отдельные личности еще пытались тихо петь песни и... но делали это как-то вяло, без прежнего задора. Большинство же пиратов, осоловевшие от выпитого, разбрелись по своим углам, кто-то спал прямо на палубе, подложив под голову свернутый парус, кто-то храпел в гамаке, кто-то, обнявшись с бутылкой, бормотал что-то невнятное. Тишина, впрочем, была относительной. То тут, то там раздавались приглушенные смешки, шепот, тихие вздохи и всхрапывания. Но в целом, атмосфера была на удивление спокойной. Пираты, хотя и были в стельку пьяны, вели себя тихо. Они понимали, что Крюк, подаривший им этот праздник, сделал это в обход Роджерса, и не хотели его подводить. Капитан и его ближайшие окружения все еще не могли выйти и оценить, так сказать, масштаб торжества, и команда пользовалась этим, отрываясь по полной, но стараясь не шуметь. Я стоял у борта, наблюдая за угасающими красками заката и вдыхал свежий морской воздух. В голове было пусто и спокойно. План сработал, команда довольна, Роджерс пока ничего не подозревает. А завтра будет новый день. Роджерс еще не выздоровел. Можно было немного расслабиться. «Доктор Крюк», — услышал я тихий голос за спиной. Я обернулся. Рядом стояла Марго. Ее лицо освещалось слабым светом фонаря, висевшего рядом. «Все капитану расскажу», — сказала она, улыбаясь уголками губ. «Шутит». Но в ее глазах мелькнула искорка озорства, смешанная с вызовом. Я усмехнулся, покачав головой. «Не советую, Маргарет», — улыбнулся я. «Не стоит играть в такие игры, особенно после того, как вы пытались отравить 4 человек». Улыбка мгновенно исчезла с ее лица. Она вспыхнула, ее глаза сузились, а губы сжались в тонкую линию. «Вы», — начала она, но запнулась, подбирая слова. «Вы такой же бесчувственный мужлан», — процедила она сквозь зубы, развернулась на каблуках и, гордо вскинув голову, зашагала прочь. Я хмыкнул. «Ну что же, пора теперь и с Вежей пообщаться. Вежа, я мысленно обратился к системе. Не хочешь ли ты мне кое-что рассказать про Дрейка, мое попадание сюда, Вежа?» Глава 15. «Вежа», — в ответ прозвучал бесстрастный, машинный голос. «Доступ к информации о личности Фрэнсиса Дрейка, а также обстоятельствах вашего перемещения во времени ограничен для носителя с текущим рангом в системе. Даже при наличии достаточного количества очков влияния, необходим более высокий статус доступа». Я усмехнулся. «Ну, конечно, я и не ждал другого ответа. Достигните ранга староста, и вам откроются более широкий спектр информации. Это она мне уже говорила. Забавная система. Текущий баланс?» — спросил я, игнорируя совет системы. «Техлоги. Сутель. 39-22-13-4-17-29-25-12-161 ов. Сутком. 18-10-9-9-10-10-26-10-94 ов. 188 Х2. Итог. Плюс 349 ов. 7-840. Поздравляем. Вам начислено 349 очков влияния. Баланс. 8-189 ов. А во, неплохо. Я даже присвистнул про себя. Начислено 1000 очков влияния за оптимизацию социально-психологического климата в рабочей среде. Действия, направленные на сплочение команды и повышение лояльности персонала, демонстрируют положительную динамику и увеличивают эффективность выполнения поставленных задач. Списано 200 ов за омоложение. Баланс. 8989 ов. Ну, вот, угостил пиратов алкашей ромом. И это назвали оптимизацией социально-психологического климата. Пусть будет так. Главное, очки влияния капают, и я все ближе к заветному омоложению, или к рангу староста, чтобы узнать, какого черта вообще здесь происходит. Мне хотелось улучшить свои навыки. Я посмотрел на список и немного приуныл. Цены кусались. Основы артиллерийского дела 2 ранга, стоимость 1600 ов. Наводка орудия 2 ранга, стоимость 2400 ов. Заряжание орудия 2 ранга, стоимость 2000 ов. Уход за орудием 2 ранга, стоимость 1600 ов. Да, я неплох был как канонир, но хотелось бы лучше. Благодаря Веже, я теперь кое-что понимаю в артиллерийском деле. Знаю основы, из чего пушка состоит, какие ядра бывают, как вообще стрелять. Но это только азы. А вот самое интересное, это наводка. Вежа научила меня рассчитывать траекторию полета ядра, учитывать ветер и качку, выбирать угол стрельбы. Теперь я могу попасть точно в цель. Еще, конечно, нужно уметь быстро и безопасно заряжать эту бандуру, следить за ней, чистить, смазывать, чтобы не развалилась в самый неподходящий момент. В общем, полный набор молодого артиллериста. Хорошо бы прокачать все эти умения до следующего уровня, сделать меня, так сказать, гуру артиллерии. Но цена нереальная. Решил пока остановиться на главном, на точности. Так что я улучшил свою наводку орудия. Надеюсь, теперь буду с первого выстрела сносить вражеские мачты. Загрузка навыка «Улучшенная наводка орудия». «Установка произойдет во время фазы глубокого сна», — ответила система. «Отлично. Жаль только, что я не могу проверить это прямо сейчас». «Текущий баланс?» — спросил я. «Баланс. 6589 очков влияния», — отчиталась Вежа. «2400 очков в трубу. Но я надеюсь, что оно того стоит. Точная пушка – это шанс выжить». Я невольно глянул на свои руки. Раньше у меня рельефно выделялись вены. Сейчас же, будто кожа стала чуть толще, моложе. Неужели работает? Я завороженно разглядывал свои руки и заметил еще одну деталь, пропали пигментные пятна. Я действительно становился моложе. Я закрыл глаза и вдохнул морской воздух в свои легкие. Молодость, сила, отсутствие боли в суставах. Что еще мне даст Вежа? Я все еще стоял у борта, вдыхая свежий морской воздух, когда услышал тихий шорох позади. Обернулся и увидел Анри де Бошена, которого заботливо поддерживала под руку Маргарет. Бывший губернатор выглядел слабым, но держался на удивление бодро. «Доктор Крюк», — прохрипел он, слабо улыбаясь, — «я должен вас поблагодарить. Вы спасли мне жизнь».